Закружилась у Розы голова, ведь она прежде не знала, что значит двигаться. Ей показалось, что все вокруг нее несется бешеным хороводом, и камни, и водоросли, и приросшие ко дну устрицы, и морские ежи. Она даже побледнела, но из гордости не издала ни звука. Да, она была очень, очень гордая. А через несколько минут она привыкла, тем более, что отшельник сказать по совести шел не так уж быстро, и начала громко восторгаться всем, что видела вокруг. Ах, как хорошо! Как легко дышится, когда не стоишь на месте. Ой, какие пестрые рыбки! Как их зовут? А кто это так сияет? Морские звезды? Вот как! Не думала, что они такие красивые. А это что? А кто это? Ах, как хорошо путешествовать! Отшельник едва успевал отвечать на все ее вопросы. Он, правда, много раз видел все, чем она так восхищалась, но ведь он был очень добрый. Пусть радуется, бедная. Скоро ей все это надоест, так же, как и мне. По правде говоря, мне очень приятно слышать, как она радуется. Интересно, если бы я нашел друга, мы радовались бы с ним вместе или нет? И он задумался о том, как грустно, что ему никогда, никогда не найти друга. И вдруг Роза как будто угадала его мысли. А когда же мы пойдем искать друзей? Ах, Роза, я искал друга по всему дну морскому и нашел существа, создания и даже чудища, но вот друга не нашел нигде. Может быть, никаких друзей вовсе и не бывает на свете. И лучше их и не искать. Неправда, неправда. Друзья на свете бывают, я уверена. А не нашел ты их только потому, что не знал, где их искать. А ты знаешь? Я знаю. Настоящие друзья живут в алом городе. Да? Они построили его сами, живут там и дружат. И для них море всегда синее-синее. И знаешь, говорят, что эти друзья – мои сестры или братья, или вообще какие-то родственники. Так что мы должны пойти к ним, и они нам очень обрадуются. А они не будут щипать нас? Для нашей же пользы. Надеюсь, что нет. Ведь я говорила тебе, что никто не смеет прикоснуться ко мне, если я этого не захочу. Отшельник хотел сказать, что его это очень утешает, хотя его самого, увы, щипали много раз, но он не успел, потому что в эту минуту перед ним появился дядя Краб собственной персоной. Доброе утро, племянничек. А это еще что такое? Это не что, а кто? Это Роза. Мы с ней идем к алому городу искать друзей. Дядя Краб очень удивился. Глаза у него совсем вылезли на длинных-предлинных стебельках. Мое дело, конечно, сторона. Но все-таки я должен тебе кое-что сказать. Во-первых, алый город находится за семью морями, так что ты туда не дойдешь. Во-вторых, по-настоящему он называется не алый город, а как-то иначе, так что ты его не найдешь. В-третьих, там тоже нет никаких друзей, так что ты зря его ищешь. Словом, ты собираешься совершить глупый поступок. А еще глупее таскать с собой такую обузу. И он показал на Розу своей толстой клешней. Роза побледнела от обиды, и лепестки ее сжались. И тут дяде Крабу пришлось удивиться еще гораздо больше, потому что отшельник, ведь ты не забыл, что он был очень-очень добрый, отшельник впервые в жизни рассердился. Не смей обижать Розу! Не смей! И он бросился на дядю Краба. Дядя Краб едва успел увернуться, но все-таки успел. Мое дело, конечно, сторона. Но в одном из семи морей ты обязательно встретишь госпожу К. И она покажет тебе, где раки зимуют. От души желаю тебе этого, дерзкий мальчишка, для твоей же пользы.